Французские сторонники мира попросили Фадеева выступить в Лиможе, а меня в Дижоне. Я думал, что все пройдет спокойно, и утешал себя, что снова увижу город, который люблю. В Дижоне мне сразу сказали: «Ваш приезд — бомба. Наверное, вечером будет драка». Мне дали местные газеты, и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который потом проявил себя смелым человеком и горячим сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, поддался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы «Эпок» или «Орор», уверяли, что падение Парижа — грязная клеветническая книга, что Конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что советская армия готовится к походу на Париж. В 12 часу ночи приступили к голосованию. 18 советников голосовали против предложения, 6 коммунистов — за, а 5 социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосует закон, постановление, даже регламент. Но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет. И социалисты все же воздержались. Я смеялся, а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть «Химер» на Дижонском соборе Нотр-Дам. Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет. Не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайной аварией, но положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку. Тогда всем придется уйти. Я решил прибегнуть к маневру. В самом начале речи я сказал, что приехал в Дижон, хотя во Франции останусь всего несколько дней. Я офицер почетного легиона, но визу мне не продлевают, а награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздались аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул: «Это аплодируют галлисты, я знаю, где они сидят». Вечер кончился благополучно. Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романе-Вужо-Ньюи. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее 2 часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики. Принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром, а мне приходилось дегустировать натощак. Я боялся, что опьянею, и все же пил. Отказаться значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами. В НИИ меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям. О Конгрессе она ничего не знала. Я не читаю газет, там такой ужас, что теряешь голову. А мне нужно присматривать за вином. Я люблю читать романы. Там, если даже герой погибает, то красиво, благородно. Она начала приносить бутылки, к счастью, дала хлеб и сыр. Обрадовалась, когда увидела, что я разбираюсь в вине, отмечая лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил: «Я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа».» Женщина всплеснула руками: «Но я читала этот роман. Это ужасно грустная книга. Я даже заплакала, когда убили бедную актрису. Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густым слоем пыли. Это самое лучшее вино в НИИ. Случайно уцелела одна бутылка. Я хотела ее поднести канонику Киру, но я уверена, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писателя. Он мне говорил, что русские замечательно воевали».